Когда финансист уходит, директор вызывает управляющего торговыми залами. «Фанли, сделай так, там целые толпы ходят к тому месту, где клип снимали». Относительно молодой управляющий слегка сгибается в полупоклоне. «Внимательно отследи маршруты, которыми они ходят. Организуй по пути торговлю всякой мелочевкой. Струны, камертоны, нотные тетради ХММ, и знаешь, канцелярскими товарами тоже не брезгуй. Все, иди работай». По властному жесту управзалами после поклона исчезает. Директор берется за телефон. «Аньон, господин президент, здорово вы нас вокруг пальца обвели. Получите едва ли не больше, чем мы прибавку к выручке. Дебак, это вам смешно, а мне не до смеху. Нет-нет, договор есть договор. Я вот зачем звоню, не могли бы нас снабдить мерчем на ту группу, что в клипе снималась, неделю. Я вас умоляю, давайте хотя бы через 3 дня. Спасибо, буду ждать». Директор прощается и кладет телефон на стол. Свое надо брать не мытьем, так катаньем. В голове возникает еще одна идея. Через секретаршу вызывает ответственного за продажи, рекламу и много чего другого. Штатное расписание составлено под лозунгом «Экономика должна быть экономной». Сделай вот что, Люхван. Найди те инструменты, на которых играли участники рекламного клипа. Аккуратно сделай гравировку в доступных, но не сильно бросающихся в глаза местах. С таким содержанием и ТСУС, впервые с нами. Дату поставь, не сегодняшнюю, а дату выхода клипа в эфир. Поторгуйся с владельцем магазина. Или давай так сделаем. Выкупим у них эти инструменты. Можно с наценкой процентов в 10. Затем выставим их в главном зале и цену поставим, допустим, в 2 раза больше. Рядом объявление, где будет сказано, что через месяц цена увеличится еще в 1,5 раза. Владельцу магазина ничего не говорить, менеджер по продажам улыбается. Скажи, что агентство просило выкупить. Наценку сразу не давай. Менеджер уходит. Директор продолжает думать, что еще можно выжать из этой истории. Не будешь вертеться волчком, прогоришь. На музыкальное агентство обижаться нет смысла, они свою работу сделали превосходно. Не их вина, что такой уровень превосходности его торговому центру трудно переварить. Кто бы мог подумать, что их клип так стремительно станет сверхпопулярным. Сколько там они набрали? Директор приникает к монитору, правит мышкой и охает. Уже 3 миллиона, дебаг, 33 миллиона вон им уже должен. Место действия, квартира семьи Лалисы. Время действия, 30 января, 19:20. Чего ты тут у меня разлеживаешься? Шумит сонми. Иди книгу пиши. Он ны, я не хочу уу. Перекашиваю все лицо для убедительности. Я устала, валяюсь в комнате сестры на полу, привалившись к кровати. Как только сестра оказывается рядом, тут же приваливаюсь к ней. Она ругается, но мне ясно, что для виду, кокетничает. Девочки без этого не могут. На кой я буду садиться за книгу, если в 8 ровно выходит следующий клип моей группы? Я ж все равно не удержусь и побегу смотреть, восхищаться и радоваться. На полчаса и садиться печатать нет смысла, даже разогнаться не успею. Помнишь, ты мне желание задолжала? Находит способ прижучить меня сестра. Так вот иди и пиши. Какое еще желание? Не помню никакого желания. Помню, конечно, было дело, только сопливых вовремя целуют, поэтому ухожу в отказ. Как не помнишь? Возмущается сестра. Иди давай. Толкает меня в плечо. Я безвольно валюсь на пол и спрашиваю оттуда, а когда это было, и за что это я тебе желание задолжала? Сонми морщит лоб, пытаясь вспомнить детали. Вот видишь, уличаю ее, ты сама не помнишь, придумала ты все, на самом деле ты мне желание проиграла. Какое, когда, не выдумывай. О, выдумать, ща выдумаем. Ты мне проспорила на поступление в Санхва, тычу в нее пальцем, так что давай, исполняй мое желание. Какое? Сестра теряется, а я давлю, не давая ей опомниться. Покажи сиськи. Сонми так таращится на меня, что повалилась бы на пол от смеха, но я уже на полу. Так что просто заливаюсь смехом и стучу ногами о пол. Ах, ты, зараза. И набрасывается на меня. Нашу веселую с визгами и смехом возню прерывает Омма. Девочки, вы чего, деретесь? Да, Омма, пыхчу под более плотной и массивной Сонми. Спаси меня от этой толстухи. Что ты сказала? Толстуха, я тебе сейчас. Мама, поняв, что мы просто бесимся, уходит, напоследок покачав головой. Давай, сама показывай сиськи. Трясет меня сестра. Нету сисек, нечего показывать. Хи-хи-хи, Потом замираю и шепотом спрашиваю: «Слушай, Анне, а ты сыну Мина не показывала?» От вопроса Сонми столбенеет. Пользуясь этим, выворачиваюсь от нее и отползаю, трясясь от смеха. «Как ты можешь такие неприличные вопросы задавать?» Не сама, но своим вопросом настигает меня Анне. «А кому мне их еще задавать, Анне?» Поворачиваюсь к ней, заняв удобную позицию у стенки под окном. «Не у мамы же мне такое спрашивать. Ты, как старшая сестра, обязана меня научить обращаться с мальчиками. Я должна знать, что можно делать, а что нельзя». «Ничего нельзя», — рубит наотмашь сестрица. «А зачем ты тогда с сыном Мина ходишь?» Если ничего нельзя, удивляюсь страшно. В дальнейшем разговоре выясняется, что за руку сын ее тоже берет, и под руку, и за талию обнимает, и за плечи. Сиськи не щупал, деловито интересуюсь я. Сонми заливается краской, я тут же возбуждаюсь. Что, он тебя уже тискал? Хихикаю и грожу пальцем. Ах, ты развратница, тебе все равно нельзя. Кое-как справившись со смущением, заявляет Анне. Нельзя, это когда пузо начинает расти. Рассудительно возражаю на глупые запреты. Все остальное, можно. Смотрю на часы и подпрыгиваю. Уже 5 минут как. Включай быстрее. Уже должно начаться. Сонми бросается к компьютеру. Я на четвереньках быстро перебегаю на любимую позицию у кровати. Экран монитора. Две девушки-красавицы. Пока мало кто знает, что это Дженни и Джису. С обольстительной улыбкой растаскивают по сторонам занавес и сами уходят из кадра. Это не занавес сцены, это наложение, они как бы настоящий экран открывают. Из нашего агентства на площадку выходит сначала трое: Донгук, Юнха и Хавон. Первая часть плохого мальчика за ними. За кадром звучит чуть хрипловатый голос развратно низкого регистра. Троица отрывается на полную катушку. Скашиваю глаза на сестрицу. Та глядит, не моргая и отвесив челюсть. Есть контакт, Анне можно держать за индикатор большой надежности. Ей нравится, значит, всем понравится. Там в песне есть пауза, которую мы сократили до минимума. Как раз хватает, чтобы первые трое из положения полулежа разбежались из кадра. Из дверей выходят остальные и заряжают еще круче. Я так понимаю, агентство решило отрекламировать само себя. Правильно, нуждающиеся в рекламе сами потом придут. Интересно, а кто это поет? У них в группе есть девушка, задумчиво вопрошает Анне. В группе девушек нет, даю ей справку, они меняются. А ты ее знаешь? Я-то знаю, но что тебе имя скажет? К тому же нам запретили раскрывать солисток. Там агентство что-то мутит, я не в курсе. Вру напропалую. Анне сама виновата. Голос родной сестры не узнает, и стратегию придумала я. Руководство кое-что поменяло, с моего согласия, но главная канва осталась. Никто до последнего не будет знать, что группа Blackpink уже начинает работать. Пока тайна. Агентство на сайте удосужилось поставить счетчик. Завороженно наблюдаю, как бешено он крутится. Очередную 1000 пересекли буквально за несколько секунд. На трубу на этот раз сами ничего не выкладываем. Фанаты выложат. Подтянула колени к груди. Думаю, а ведь я вот так незаметно и пересекла Рубикон, отделяющий жизнь простой школьницы от жизни успешной шоу-бизнесвумен. Можно сказать уверенно, что детство точно кончилось, начинается взрослая жизнь. Уже ясно, что вторая песня тоже пройдет на ура. Практика показывает, что для получения статуса популярной группы или певицы достаточно одной первой хитовой песни. Многие потом исчезают бабочками-однодневками, если со второй песни гонит сплошной шлак. Но мои мальчики долго не исчезнут, это точно. Вторая песня может и перекрыть по популярности первую. Пожалуй, что перекроет, она намного лучше на танцы ложится. Корейцы такое обожают. Можно быть уверенной, что на небосклоне шоу-бизнеса зажглась новая звезда под непритязательным именем Итесус. И она послужит ракетой-носителем для вывода еще одной звезды, уже с моим участием. У меня грандиозные планы, и они сложатся, теперь уже ясно. Потому что моя объемная, многослойная музыка зашла публике. Они тоже чувствуют разницу между примитивом этого мира в стиле 2 притопа 3 прихлопа и многомерной музыкой мира Евгения. Могу писать менее или более удачные хиты, но все будет хитами стопроцентно именно в силу своего главного свойства. Не знаю, когда местные подражатели доберутся до моего уровня. Особо талантливые не меньше, чем через год. И то, сильно удивлюсь, если кому-то через год удастся что-то моего уровня, уровня того мира, перед собой надо быть честной. Лалиса, это же ты песню сочинила? Сонми поворачивается ко мне, еще не опомнившаяся толком от культурного шока. Чего ты спрашиваешь? Удивляюсь ее заклинившим тормозам. Ты, по-моему, даже на репетициях ее слышала. Возможно, не целиком, но слышала. Сестрица задумчиво кивает и неожиданно спрашивает. Хочешь, реально свою грудь покажу? С помощью вытаращенных глаз выдерживаю только 2 секунды. Потом валюсь на пол от хохота. Он не, ха-ха-ха, я же, ха-ха-ха, пошутила я их видела, мы же, ха-ха-ха, в Чимчильбан вместе ходили. Само по себе посещение корейской бани не гарантирует, что ты всех окружающих увидишь голыми. Но мы с Анни в бассейне купались, нагишом. Но все равно спасибо, Анни, говорю, утирая слезы веселья. Сразу понятно, как тебе моя песня понравилась. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 31 января, 08:40. Время от ужина субботы до ужина воскресенья принадлежит мне и моей семье. А то так недолго и забыть, как выглядят самые близкие люди. Сижу и с космической скоростью набиваю 3-й том. Даже занятия на синтезаторе игнорирую. В агентстве наверстаю. 2-й том вынужденно придерживаю. Не выпускаю в свет. Хочу еще хотя бы парочку иллюстраций из Юри выжать. И обложку обязательно. Через час долго трясу кистями. 1/4 часа посвящаю упражнениям на ступни и в целом ноги. Чуточку танцую. Это здорово помогает отдохнуть мозгам и пальцам. 15 страниц к обеду залепляю. Больше 20 за день обычно не получается. Хоть тресни. Усталость начинает накапливаться. Но это если каждый день текст гнать. А меня недельный тайм-аут от этого дела. Так что бывает и больше. Лалиса, обедать. Слышу ласковый голос мамы. Откликаюсь. Желудок тоже не дает игнорировать мамину команду. Сколько напечатала. За столом Сонми вперяет в меня горящий взгляд. Односложно докладываю. А почему ты сразу на корейском не пишешь, дочка? Интересуется отец. На английском быстрее получается. Печатать на корейском то еще испытание. Это так даже для образованных корейцев. 10-пальцевый метод печати для корейского и других азиатских языков становится таким извращением, до которого даже древнеримским оргием, как задом до Шпицбергена. К тому же сайт Amazon перспективнее, чем вся наша страна, суп поглощаю ложкой. Как бы корейцам не хотелось все есть палочками, жидкое на них почему-то не задерживается. Или обмакивать их, а потом облизывать. В нашей стране 40 миллионов населения, минус дети лет до 9, которые толком читать не умеют, минус пенсионеры, которым подростковая литература не зайдет. Короче говоря, рассчитывать больше, чем на 20 миллионов читателей, нельзя. А на Амазоне 80 миллионов, и все, читатели. Рынок многократно больше, аппа. Дальше отцу объяснять ничего не надо. Сам понимает, если есть выбор между маленьким рынком и рынком больше в 4 раза, то выбора фактически нет. А ты сама не хочешь стать айдолом? Когда перехожу ко 2-му, салат ухе, жареная рыба, ключевой компонент, вопросик навешивает Сонми. Однако с интересом смотрят все. Может и стану, лукавлю, знаю, что придется стать. Только мне перфекционизм мешает. Девочек Хён Сакси подбирает хороших, но слегка кривоногие они. Мама и сестра переглядываются и хихикают. Отец тоже не сдерживает смеха. Улыбаюсь за компанию. Нам-то хорошо, в нашей семье кривоногих девочек нет. А меня вдруг мысль пронзает. Кажется, я придумала, кому можно скинуть идею разработки технологии выпрямления ног. На этом ведь озолотиться можно. В стране и окрест, необъятный рынок. Окончание главы 30. Глава 31. Первая ступень. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 31 января. 13:40. Самое любимое мое занятие – валяться на кровати в позе звезды после обеда. Жаль, быстро надоедает. Если игнорировать вскипающую внутри энергию, могу и взорваться. Одним прыжком, без помощи рук, вскакиваю с кровати. И к компьютеру, надо кое-что поискать. Ищу, не нахожу. И хренею все больше и больше. Так, попробую уложить в голове реальное положение дел. Корея повернута на пластических операциях и всем, что связано с улучшением внешности. Косметика, ЗОЖ, хирургия, все сюда. Повернуто настолько, что страна первая в мире по линии пластических операций. Даже из Европы за этим к нам едут. Но, при этом не нахожу в сети щадящих консервативных способов коррекции тела. Нет, технология оперативного, то бишь, хирургического вмешательства есть. И достаточно хорошо отработана. Кость ломается или надламывается и сращивается в нужном положении. Можно вытяжку делать с помощью каких-то жутких аппаратов. Моего способа, который я уже опробирую на девчонках, Не вижу. Это как? Как такое может быть? Ладно, мне же лучше берусь за телефон и замираю. А ведь номера у меня нет. Звоню в школу, вот что значит работать без выходных. Даже не подумала, что сегодня воскресенье и вряд ли кто-то в школе есть. И что делать? Не нахожу вариантов, кроме как подождать до завтра. А что у нас в почте? О, письмишко. Уважаемая мисс Ким, еще раз внимательно перечитал вашу книгу, изучил спрос на нее на указанном вами сайте Amazon и пришел к выводу, мисс Ким, что Гарри Поттер и Философский камень будет иметь некоторый спрос. Предлагаю вам договор на пробное издание тиражом в 1000 экземпляров. Ваша доля, как автора, предполагается в 10%. По итогам продаж возможно повторное издание и даже увеличенным тиражом, 3 и более тысяч экземпляров. В приложении к письму есть форма договора. Если по его тексту не возникнет никаких вопросов, то высылайте его подписанным вами на адрес издательства обычной почтой, в 3 экземплярах. Со своей стороны я вышлю вам почтой, не электронной, ваш экземпляр договора с вашей и моей подписью. 3-й будет храниться у нотариуса. Можете прилететь в Лондон очно, но учитывая дороговизну билетов на такое огромное расстояние, предлагаю заключить договор дистанционно. С уважением, МРК, Кавендиш. О, как, не прошло и полгода, как издатель проснулся. Ну, хоть так, я знаю из базы данных того мира, что Джоан Роулинг 14 раз заворачивали из разных издательств, пока не нашелся смелый. Так что у меня еще очень стремительно выходит. Распечатываю договор. На 2 страницах не умещается, занимает почти половину 3-й. Еще и с этим разбираться, в юриспруденции не в зуб ногой. И что делать? Как что? Идти за помощью к папочке. Меня притормаживает звонок. Юри. Аньон, Лалиса. А ты сегодня к нам на ужин приедешь? Аньон, Юри. У меня один и стандартный вопрос. Джихун будет? Хи-хи-хи, нет, не будет. Девочка заливисто смеется. Ему Эппа запретил дома появляться, когда ты приходишь. Бедный, бедный твой брат. Неприкрытая фальшь в моем голосе вызывает очередной приступ смеха у Юри. Хорошо, приеду. Аньон, Юриян. Приехать надо, обсудить будущие картинки, забрать сделанные, ну и посплетничать, как без этого. Место действия, особняк семьи Сонов, время действия, 31 января, 19:35. Юри, я тебе так скажу, у тебя же будет когда-нибудь свой Эппа, будет, на мою уверенность. Юри, не смущаясь, сверкает глазками. И что должно быть главным в отношениях, как себя вести? Главное, не торопиться, Юриян. Официальная часть визита, то есть семейный ужин, закончена. Наступило время морально-психологического десерта, общения с любимой подружкой. И подружка эта, очень любимая, постоянно поддается соблазну свести разговор к моим отношениям с Вичином. Кое-как отбиваюсь. Кстати, Джихун действительно отсутствовал. Такое чувство облегчения испытала, когда увидела, что его нет. Так он в Лондоне. Радует меня Юри. Теперь только 3-я неделя в феврале, следующие выходные. Одну неделю мы легко стерпим, соглашаюсь под немного смущенный смех Юри. Холь, признайся, Анни, вы целовались? Переключается на любимую тему неугомонная и любопытная. Говорю же, нет, у нас серьезные разговоры. Какие? Никак не отстает. Представь, мы женились, но я ведь буду богаче его и намного. А мужчинам такое терпеть тяжело, они начинают чувствовать себя слабаками. Вы жениться собираетесь? Юри отсекает сложную и взрослую тему. Он об этом думает, а мне рано еще. Надо школу закончить. И хватит уже, Юриян. Слушай, что надо нарисовать. Мы совсем забыли проиллюстрировать квиддич. Объясняю правила игры, рисую схему игрового поля. Напоминаю терминологию. Интересное дело, детализация выдуманного мира быстро захватывает девочку. А когда ты книгу закончишь? Когда все тонкости обсуждены, Юри приступает к другому любимому занятию. Вытягиванию из меня проды. Я ее закончила, но только на английском. Как Сонми переведет, я тебе скину на почту. А ты скинь, что она перевела. Немедленно начинаются домогательства. Юри, тренируй характер, требую я. Ты, Чебаль, у тебя должна быть железная воля и терпение. Дождись окончательного перевода. Видя кислое выражение на скривившейся мордочке, добавляю. Представь, тебе скинули книгу. Ты ее начинаешь читать и знаешь, что впереди очень много страниц, так много, что за один вечер ты не прочтешь. Представь, сколько удовольствия тебя ждет. Дождись, когда любимый тортик испекут целиком, не дергай по маленькому кусочку. Сама себя мучаешь, все равно вздыхает, тычу пальцем ей в лобик, учись быть терпеливой, тяжела ты доля Анни, младших надо учить всему. Место действия, школа искусств Санхва, время действия, 1 февраля, 09.05, стою у школьного стенда в холле, пытаюсь переварить входящую в голову инфу, с трудом входящую, мы все стоим, я, Чион, Дами со свитой, рядом Донгук и другие парни, нас всех раскидали по разным классам, не всех, конечно, чтобы оказаться в классе, где нет ни одного бывшего одноклассника, надо чтобы было 20 классов, но их всего 4. Так что все точно по закону Мерфи, самому первому и главному, вернее, следствию из него. Из самых разных вариантов мне выпадает самый неудачный. В моем новом классе, список которого передо мной, нет ни Чион, ни даже Дамисмион, и Донгука тоже нет. А кто есть? Есть Чириш, будь проклят тот, кто составлял эти гнусные списки. Да соль еще есть и несколько парней и девчонок, которые вращались где-то на самых дальних от меня орбитах, на расстоянии Плутона, который какие-то умники зачем-то лишили статуса планеты. Одна ты у меня осталась, Анни. Изображая горький плач, вешаюсь на плечи Чириш. Та хихикает. Такую политику ведут корейские школы. Не проучитесь вы в одном классе все школьные годы. Тасуют личный состав ежегодно и учителей меняют. Идем смотреть учителей. Тут мы более равнодушны, особых чувств сожаления при виде незнакомых имен не испытываем. Наверное, только мне жалко, что самого славного и одновременно самого вредного учителя физики нет, как и многих других. На месте остались училка математики и физкультурник. И что делать? Мне Чхан Минси очень и очень нужен. По важному делу. Лалиса, у тебя прическа примитивная, вдруг заявляет Чириш. С чего бы я в школу особую прическу сочиняла? Все выглядим, как стая разнокалиберных ос, желтенькие и с черными полосками, хорошо не горизонтальными и параллельно периодическими. Давай, я по-быстренькому. Чириш достает длинную белую ленту и берет меня в оборот. https://www.youtube.com/shortstacks/7p16z8fiaturishare. Класс. Не успеваю опомниться, как два моих банальных хвоста превращаются во что-то сверхэлегантное. Волосы мои останавливаться не собираются, все растут и растут, уже значительно ниже лопаток, до ХММ, скажем, до пояса только немного не достают. Я к тому, что есть где разгуляться. Сама себя не понимаю, зачем хотела их обрезать. Расходимся по кабинетам новым составом. Нам знакомят с будущей программой, дают список учебников, короче, организационные дела. Учиться по-настоящему мы начнем только с марта. Пока походим пару дней, чтобы познакомиться с новыми учителями и новыми одноклассниками. На вводных уроках побываем. Учителя дадут вводные уроки по 30 минут. Завтра. Идем на такси, спрашивает Чириш. Я ее и остальных подружек разочаровываю. У меня дело есть. Уже узнала, что старый физик в школе. Долгое. Так что не ждите меня. Аннён, девочки. Между прощанием с подружками и приветствием учителя физики не проходит и минуты. Старый пенек при виде меня расцветает так, что даже редколесье волос на его голове электризуется. Сансинним, у меня к вам дело, но конфиденциального порядка, сопровождаю слова круговым движением глаз. Окружающие нас другие сансинимы по виду не обращают на нас внимания, но мы же не будем шептаться. О, моя самая красивая ученица приглашает меня на свидание, Чхан Минси шутит очень неожиданно для меня. Непроизвольно начинаю рдеть от комплимента и его игривости. Наверное, можно и так сказать, кое-как справляюсь с шоком. Деловые свидания тоже ведь считаются свиданиями. Уходим в кабинет физики, хотя меня непроизвольно начинает одолевать опаска. Учитель все-таки мужчина, хоть и старый, ладно, не будем забивать голову всякой ерундой. В кабинете начинаю с самого главного, мотивации. Сансинним, вы не хотели бы стать миллионером, я имею в виду, долларовым, надеюсь, закон не придется нарушать, кажется, игривость не вполне его покинула. Прошу вас, Сансинним, отнестись серьезно, улыбаюсь, но не без учтивой строгости. Скажите, Сансинним, как мужчину, вас устраивает, что подавляющее большинство ваших учениц кривоногие, да и не только учениц. Встретить среди кореянок девушку со стройными ногами, разве это не событие? Да, Лалиса Ян, ты права, проморгавшись, учитель соглашается. Но к чему ты ведешь? В этом и состоит мой бизнес-проект, которым я предлагаю заняться вам. Далее поясняю, в чем смысл идеи. Ноги большинства девочек можно исправить, в детстве наверняка, В молодости тоже есть надежда, но для этого нужно примерно такое устройство. Рисую на доске. Коряво, но вроде понятно. Кривые ножки особенно вызывают у физика веселье, и вследствие моих умений рисовальщицы и карикатурности рисунка. Чувствую, что знаний у меня не хватит. Нужно как-то усилие контролировать, точки приложения выбирать. На глазок ненадежно, объясняю проблемы. Опять-таки есть опасность нарушения кровообращения. Если бы можно было создать аппарат, обеспечивающий усилие в нужных местах в течение, скажем, ночи, то можно надеяться на результат. Не знаю, Лалиса Ян, учитель, уже серьезный, сомневается. Понятно, что давление должно быть распределенным, уже прикидывает, каким образом можно все сделать. И полагаю, бояться нарушения кровообращения не стоит. Крупных артерий с внешней стороны ног нет, насколько я знаю. А еще можно снимать аппарат каждый час, затем делать стимулирующий массаж и снова ставить аппарат. Рассуждаю так, будто некое устройство уже существует. Ночью это делать не совсем удобно, но вполне возможно, не придется, придает мне надежду учитель. Насколько знаю из истории, женщины когда-то долгими часами носили давящие корсеты и другие мелочи, которые могли препятствовать кровообращению, но ничего страшного с ними не случалось. С этим просто, киваю на доску с кривым рисунком кривых ног. А вот как организовать усилие на вытяжку ног, совсем не представляю. Не знаю, Лалиса Ян, сам я никогда не занимался инженерным конструированием. Мое дело – учить понимать физику, ее законы. Наверняка у вас найдутся бывшие ученики, ставшие инженерами, выстреливаю найденным ранее аргументом. У меня было время подготовиться и все обдумать. Ученики такие найдутся. Но есть еще организационные трудности. Учитель либо ищет повод уйти в тину, либо, наоборот, включается в проблему. Организационные трудности для вас будут отсутствовать. Испытание аппарата и его использование в коммерческих целях беру на себя. На первых порах, патент будет вашим или того инженера, который придумает устройство. Ничего обещать не могу. Мне надо подумать. Таким ожидаемым итогом заканчивается наш разговор. Мы, конечно, болтаем о том, о сём, пока учитель закрывает кабинет и провожает меня до лестницы, откуда мы расходимся. Но о деле уже нет. Подумать, так подумать. Домой возвращаюсь одна. По дороге размышляю. Если аппарат будет сделан толково, его могут даже в продажу для общего доступа пустить. Хотя бюрократические препоны могут возникнуть внезапно и непреодолимо. Поэтому и не хочу связываться. Слишком много проблем может возникнуть. Бизнес-проект очень простой. Наше агентство может создать танцшколу для девочек. Можно и мальчиков привлечь. И механическую коррекцию ног сочетать с балетной и гимнастической подготовкой. Если удастся создать этакую фабрику стройных длинноногих девушек, то отбоя от желающих не будет. Зарядить цену, скажем, в 1,5 миллиона вон в месяц, и грести деньги лопатой. Человек 60-70 миллион долларов в год у агентства в кармане, и трени из них можно выбрать. С трени отдельный разговор. Не вижу необходимости устраивать такие сложнейшие кастинги, которыми грешат все агентства и родные в том числе. Есть две главные компоненты для приема в трени. Визуал и музыкальный слух. Рэп может лепить кто угодно, главная вокалистка в любой группе всегда одна, так что наличие голоса – дело второе. Есть, конечно, другие важные факторы. Характер будущей звезды должен быть подходящим. Капризные и ленивые не подойдут. Но таковых среди корейской молодежи исчезающее меньшинство. Так что учитывать их в больших и длинных раскладах ни к чему. В конце концов, за несколько лет пребывания в статусе трейни, таких можно легко обнаружить и распрощаться. Так что кастинги на 90% можно проводить заочно. Фотография и антропометрические данные – достаточно для первичного отбора, затем проверка слуха, из отобранных выбирай самых красивых на мордашку и дело в шляпе. Хороший голос и танцевальный талант пойдут довеском, при всех прочих равных условиях. Место действия, агентство Big Hit Entertainment, время действия, 8 февраля, 09:10, Ли Хёнсок. В накручивающихся в бешеном темпе счетчиках есть что-то завораживающее, особенно когда знаешь, что каждый просмотр приносит агентству 21 вону. Да, 21. 3 дня назад число просмотров пересекло лимит в 4 миллиона и скорость роста просмотров не падает. Как бы мне не разорить торговый центр, ха-ха-ха-ха-ха. Ничего, я могу им и отсрочку дать, небольшую. Второй клип «Плохой мальчик» тоже набирает обороты. Суммарно, на сайте и ютубе 1,5 миллиона уже. Жаль, денег не приносит, зато рейтинг агентства растет, как и внимание публики. Все ждут концерта или хотя бы промоушена, но Лалиса против. Считает, что интерес публики должен вырасти до уровня ажиотажного, вот тогда можно и концерт устроить. Посмотрим. В конце концов, последнее слово за мной. Чхивон делает вид, что никогда не была против присутствия в агентстве Лалисы. Никогда ей не улыбается, но уже и зверем на нее не смотрит. Послушаем-ка еще разок следующую третью песню. «Lacy Yourself». Откуда она их только берет? Впрочем, любое сочинение, книга, музыка, стихи, картины, акт таинственный и непонятный для меня и большинства людей. Непроизвольно покачиваю головой и постукиваю пальцами по столу в такт музыке. Отличный Учион Ян голосок, завораживающий. Надо бы дать ей псевдоним. И какой? Название группы? Черно-розовый, пусть будет Рози. Перекликается с именем группы. Надо примерно прикинуть, когда надо выпустить третий клип и наметить рекламные точки в нем. Выпускать клип надо в тот момент, когда пик интереса откатится. Именно тогда станет ясно, что это именно пик пройден, и на какую следующую высоту надо целиться. Беру переговорную трубку. Йон Хи Ян, вызови мне Хвин. Мой личный аватар является через минуту. Это еще долго, обычно ей хватает несколько секунд. Саджанним, моя опора, продолжение моих рук и мыслей заходит в кабинет. Хвин Ян, проходи, садись, слушай, что надо сделать, вернее, проследить. Суть поручения, которое ей даю, в том, что надо мониторить сетевую активность фанатов, да, уже появившихся фанатов и ТСУС. Это важный момент, не дать остыть интересу к группе ниже определенного уровня. Когда группа достигнет настоящей национальной известности, длина творческих перерывов не будет так важна. Даже трехмесячное молчание на популярности не скажется. Инерция будет уже огромная. Заметное падение интереса может начаться примерно через полгода. Веди график, Хвин Ян, хотя бы примерный. Когда интенсивность просмотров стабилизируется или начнет падать, сразу докладываешь. Отслеживай сетевую активность на форумах. Кстати, такие есть, на своем сайте мы сразу создали, Саджанним. Других нет, посмотрю, Саджанним. Только ведь активность на фанатских форумах прямо зависит от событий. Можно ли подкармливать фанатов? Это каким образом? Я что-то не знаю в собственном деле. Хвин улыбается. Этот термин Лалиса ввела. Мы, как и все остальные агентства, все время этим занимаемся. Поддерживаем интерес мелкими новостями. Время от времени интервью выкладываем, фотографии вывешиваем, объявления рекламные даем. Обычно это продвижением называется, но к уже популярным группам термин не совсем подходит. Как сказать, не будешь продвигать, они застрянут и забуксуют. Хорошо, Хвин Ян, продвигайте группу и подкармливайте фанатов в обычном порядке. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 13 февраля, 19:30. Валяюсь в позе звезды на кровати. Не на своей, на лежбище Сонми. Сестрица моя начинает работать над озвучкой по заказу. Какая-то магическая хрень. Когда я сморщилась на второй же странице текста, Анни резонно заметила, что Гарри Поттер аналогичная магическая хрень. Сравнила тоже. То Гарри Поттер, а то просто хрень. Пусть ей нравится, пусть озвучивает. Главное, чтобы деньги платили. Валяюсь еще и потому, что сил нет. Все ушли на создание третьего клипа «Потерять себя». В душе пустота удовлетворения. Все силы отданы. Осталось только чувство честной и на совесть выполненной работы. Когда выпускать клип в свет, решать Хёнсаку. И тормозить он точно не будет. Агентство не в том положении, чтобы терять даже мелкие выгоды и возможности. На втором плане опять мелькают Джису, Дженни и Рози, которую раньше я знала под именем Чион. Короткие, как вспышки, кадры репетиций, мы намекаем, что это не обычная подтанцовка, а будущая герлс-группа. Я тоже с ними, но всегда в маске. Меня видеть и узнавать не должны. С моей персоной нетизинов ждет огромный интригующий сюрприз. Мой голос они слышали в «Плохом мальчике», голос Чион, то есть, уже Рози, услышат в «Потерять себя». Но знать, кто и что, никому не дано. Позже скажем. Сюрприз будет. Слушай, Лалиса, когда Сонми ко мне обращается, я уже сползла с кровати. Теперь сижу, опершись на нее спиной. Все думаю, что Сынмину подарить и никаких идей. На день всех влюбленных, проявляю вежливое любопытство и лениво приступаю к неторопливым размышлениям. Вслух, Купить кружевной полупрозрачный бюстгальтер и дебаг. Кажется, я говорила тебе о твоих замечательных сиськах. Сонми свирепо грозит мне кулаком. Считаешь, что рано? Невинное лицо и ресницами хлоп-хлоп. Холь, короткая юбка? Нет, в ней на тебя чужие парни будут пялиться. Хотя смысл есть, ценить тебя будет. Да, понимаю, в такой день не надо его нервировать. Сонми готовится напасть, я этого не замечаю. А что он любит? Хобби у него есть? Хобби у сына Мина не нашлось. Или Сонми не знает? Знаешь, что? Купи ему какую-нибудь мелочь, типа мужского дезодоранта. Выберешь его на свой вкус, чтоб тебе нравилось. Хорошая идея. Сонми обкатывает поданную мысль в голове. Так и сделаю. Но за сиськи ты мне сейчас ответишь. Анни набрасывается на меня и начинается страшная и бескомпромиссная битва. Сначала с переменным успехом, родители на наши визги внимания уже не обращают, потом гимнастка, танцовщица и композитор в моем лице одерживают верх. Куда ей сразу с тремя моими ипостасями справиться? Сижу на обессиленной Анни, зажав коленями ее руки по бокам, и бесцеремонно упираюсь в ее груди. Был бы рядом Евгений, порадовался бы, а так, я просто завидую. Вот ведь счастье сыну Мина привалит, выдыхая остатки скопившейся углекислоты, рассуждаю я, была бы парнем, прямо обзавидовалась бы. Анне и Юре прекратили меня доставать с продой, приучила их за последний месяц, что очередное продолжение, порядка 20 страниц, выходит строго в 13:00 по воскресеньям, плюс-минус несколько страниц, логически завершенных, плюс бывает очень сильным, до десятка страниц сверх нормы. Если получается, очередная глава целиком выпускается, сильно длинную дроблю на части. Организовать это легко. Прода уже есть и стоит на таймере, наступит момент, откроется. Слезаю с охающей Анни. Как ты смеешь так обращаться со старшей сестрой? Сонми бурчит, поправляя волосы. А почему ты не заботишься обо мне? Выдвигаю ей жуткое для Кореи обвинение. Сонми ошарашенно вылупляется на меня. Объясняю. Вот смотри, я зашла в твою комнату с твоего разрешения и вместе с тобой. Пока ты работала, я даже шороха не издавала, чтобы не мешать. А как ты себя ведешь? Зная, что я пишу книгу, врываешься ко мне без стука, орешь чего-то над ухом, сбиваешь мне концентрацию. И тут же требуешь продолжения, которое я как раз пишу, и которое ты мне писать мешаешь. Анни молчит, слегка розовеет. Может, ты и называешь это заботой о младшей сестре, а я считаю это пренебрежением ко мне и даже издевательством. Лицо Анни меняет розовые тона на более яркие. Гляди-ка, совесть еще имеется. Когда ты заходишь к родителям, ты же стучишься. А почему? Потому что уважаешь их. Ко мне заходишь, как в туалет или ванную, когда там никого нет. Я должна уважать тебя и потому стучать в твою дверь. Еще багровая Анни сужает глаза. Корейцам делать так очень не рекомендую, но мы с ней не совсем кореянки. Ты должна любить меня и бережно ко мне относиться, поэтому должна стучаться. Ты даже можешь не дожидаться, пока я отвечу. Стук, пауза, заходишь, молчит, смотрит. Знаешь, как я к тебе захожу? Не знаешь. Я сначала прикладываю ухо к двери. Если слышу твой голос, тут же отхожу на цыпочках. Ты работаешь, и мешать тебе даже открыванием двери нельзя. Я и не мешаю. Тебе же открытая дверь не мешает, не мешает, а твои вопли над ухом очень мешают. Что-то я застоялась. Начинаю гимнастику для ног, начиная с пальцев. Сонми смотрит внимательно и с какой-то ревнивостью во взгляде. Пусть смотрит. Дебаг. Лаконично сестрица комментирует мои разнообразные шпагаты и мостики. Завидуй молча, сестра. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 27 февраля. 20:40. Сижу за компом, но уже не по поводу книги, как многие предыдущие часы. Просматриваю на сайтах статистику моих книг, весьма убедительную. Кстати, на родном корейском число покупок суммарно в текстовом виде и аудио превысило 10 тысяч. Значит, 20 тысяч долларов я заработала. На американском сайте до такого уровня еще далеко, но судя по динамике, это продлится не очень долго. Продажи первого тома уверенно штурмуют планку в 2500. Не сегодня, так завтра очередная высота уже взята. Книга попадает в топ-100. Мигает почтовая сигналка. Опять мистер Кавендиш меня беспокоит. Переписка с ним пошла бойкая. Примерно в таком виде. М.Р. Кавендиш, мисс Ким, издательство согласно напечатать ваш второй том тиражом 5000 экземпляров. Но есть одна огромная просьба. Задержите, пожалуйста, продажи «Гарри Поттер и тайная комната» на Амазоне, до тех пор, пока не будет распродана хотя бы половина тиража. Понятненько. Если хочет выпустить вторую книгу, то продажи первой идут бойко, рискну предположить. Неожиданно бойко. Зачем притормаживать электронную публикацию, тоже понятно. Боится конкуренции. Если электронной версии не будет, все кинутся покупать бумажную. Я. Хорошо, мистер Кавендиш. Но если мои книги не залеживаются, то я хочу больший процент авторских. 20% вместо 10%. Далее искрометный торг. Да, я запросила много больше, чем реально рассчитывала. Мэр Кавендиш. Мисс Ким, таких авторских не бывает. Самые популярные и знаменитые получают 15%. Я. Хорошо, мистер Кавендиш. Согласна на 15%. Мэр Кавендиш. Простите, мисс Ким, я твердо верю, что вы станете знаменитой и популярной, но пока это не так. 12.5%. Я. Согласна. Присылайте договор на второй том. Если он будет отличаться от предыдущего только размером роялти, то я его сразу подпишу. Томов впереди много, решила я, так что будет еще возможность увеличить свою долю. Мэр Кавендиш. Высылаю договор. Жду подписанным в 3 экземплярах. Авансом перевожу на ваш счет $5000 в счет авторских за второй том. Я. Перевод получен. Договор с моей подписью отправлю завтра. На самом деле, с подписью отца, разумеется. Распечатываю договор с приятно потяжелевшими авторскими. Интересненько. Если Кавендиш так возбудился, то, значит, продажи идут не просто бойко, а в лед. Это вдохновляет. А это что? В договоре прописана еще одна статья об эксклюзивности на территории Великобритании. Вот ведь жук. И что делать? ХММ. Сочиняю еще одно письмо. Мистер Кавендиш. Польщена вашим интересом к моим книгам. Извините, что поторопилась дать вам обещание немедленно подписать договор на вторую книгу. Но напоминаю, что оно было дано, исходя из того, что текст договора не изменится. Вы же включили туда еще одну статью, которая, насколько я понимаю, сильно укрепляет ваши позиции издателя. Немедленно подпишу предложенный договор, если вы согласитесь на 15% авторских. Засим, глубоко уважающая вас Ким Лалиса. Отправляю. Ответ приходит неожиданно быстро. Ну да, в Лондоне время еще не подошло к обеду. Кавендиш на рабочем месте. Мэр Кавендиш. Согласен, мисс Ким. Высылаю исправленный договор. Вот это я подпишу. Окончание главы 31. От автора. Переждать паузу до следующей проды поможет книга «Не оставляйте нас». https://outhartaday.org/299171. Если не испытываете неприятия темы антиутопии, но автор редкостно замечателен. Глава 32. И что мне может помешать? Место действия. Лондон, ресторан «Мишлен». Время действия. 22 февраля, 18:10. Когда приходит время деловой беседы, Крейг Кавендиш входит в нее непринужденно и легко, как морской котик уходит в воду, без единого всплеска, и начинает разговор Крейг после жаркого. Когда сытный и вкусный ужин устраивается в желудке, человек становится добродушным и покладистым. Известно еще со времен Джерома Клапка Джерома, трое в лодке, не считая собаки. Боб, Крейг достаточно давно знает Роберта Фаннигана, владельца сети магазинов Waterstones, чтобы называть полноватого и респектабельного господина Бобом. Нам с вами надо изменить условия договора. Мне попался очень зубастый и самоуверенный автор, не стесняющийся пощипать своего издателя. О ком речь, Крейг? Об авторе книг о Гарри Поттере. Первой книгой ты уже занимался. Ах, это. Фанниган отодвигает пустую тарелку и берется за фужер с вином. Надо признать, самоуверенность твоего автора не на пустом месте. Книга улетает с полок с пулеметной скоростью. И что такого случилось, что ты так заволновался? Почему же заволновался? Крейг пожимает плечами. Дело обыкновенное. Если партнер искушен, а автор именно такой, то он дерется за банк по-настоящему. И мне пришлось уступить. Боб, а теперь ты ждешь, чтобы я взял на себя долю твоих уступок? Фанниган насмешливо щурится на собеседника сквозь стекло и недопитое вино. Нет-нет, что ты, Боб. Искренне и честно принимается возражать Крейг. Как ты мог такое подумать о своем друге? Насмешливость Фаннигана доходит до степени издевки. Нет, Боб, никаких долей, решительно заявляет Крейг. Все добавочные издержки ты возьмешь на себя, и даже больше, раза в два. Издевка в глазах Фаннигана мгновенно испаряется от нестерпимо наглых предложений партнера. На краткий миг появляется и тут же исчезает растерянность. Скажи мне, почему я должен идти тебе навстречу, Крей? Потому что тебе будет выгодно, даже если ты оставишь себе 15%, Крейг начинает загибать пальцы, потому что это разовый контракт, брать его в постоянную практику мы не будем. Если сложилась традиция, что издательству достается только 38%, то пусть и дальше так будет. Крейгу удается не поморщиться при этих словах. Он давно считал, что книготорговцы их обносят, забирают себе больше 60% выручки, напрочь отказываясь брать на себя риски. Потому что риска нет, выручка гарантирована. И еще, Крейг делает паузу. Времени нет. Я с трудом уговорил автора не публиковать пока второй том на Амазоне. Но вечно он этого делать не будет. Возраст и пол автора Крейг скрывал. К юной девице серьезно относиться очень сложно. Зачем перегружать партнера лишними сложностями? Ты хочешь сказать, что автор не особо заинтересован в бумажном издании? Фанниган мгновенно улавливает суть проблемы. А если я скажу, что у тебя сегодня плохой день? На Крейга смотрит абсолютно трезвые и холодные глаза. Отвечу, что завтра он у меня будет лучше, хладнокровно парирует Квиндиш. Ты ведь не единственный книготорговец, и Лондоном наша страна не ограничивается. Издателей у нас тоже хватает. Конкуренция есть, соглашается Квиндиш, но не в данном случае. У меня эксклюзивный договор, плюс личные связи. Я дружен с отцом автора. Вот как, Фанниган не огорчен, всего лишь задумывается. Не понимаю, почему ты упираешься, Боб. Крейг делает вид, что удивляется. Какой средний срок продажи книги? Где-то 2,5 месяца. Почти 3, роняет Фанниган. 3 месяца книга лежит на полках магазина. Надо платить продавцам все эти 3 месяца, содержать помещение, платить налоги. Прекрасно понимаю все ужасы вашего бизнеса, Боб. Именно поэтому вам достается 60% и больше. Но ответь мне на один вопрос, Боб. Крейг делает паузу, но друг Боб не спешит ее рвать. Крейга это не смущает. Каково время жизни Гарри Поттера в твоих магазинах? 3 недели, или ближе к 3 дням? На прошлой неделе послал курьера выяснить, есть ли Гарри Поттер в магазинах. Тебе рассказывать, что обнаружил, а чаще не обнаружил мой курьер. Фанниган отмалчивается и Квиндиш замолкает. 2 джентльмена ведут бой почти насмерть под видом респектабельной беседы. В 7 магазинах, в том числе и твоих, Боб, книги не было. В 8-м купили последний экземпляр на его глазах. Еще в 2, чуть ли не в пригороде, оставалось по 2-3 экземпляра. Повисает долгая пауза, которую Крейг уже не торопится нарушать. Фанниган, обстоятельно обработав сигару, раскуривает ее и окутывается пахучим дымом. Крейг не торопится. А если я откажу тебе, Крей, добродушно спрашивает Фанниган, что ты будешь делать? Кроме тебя есть масса книготорговцев. Просто ты самый крупный. А если остальные откажутся? О, с остальных я сдеру еще больше, Боб, ухмыляется Крейг. А если откажут все, то поступлю просто. Дам объявление в газеты и начну продажи с крыльца издательства. Долларов за 15, зато все деньги мои. У тебя торговой лицензии нет, Фанниган возражает, но вяло. По-видимому, о чем-то догадывается. Пустяки, отмахивается Крейг. Буду оформлять, как мелкий опт. Это как? Лениво заинтересовывается Фанниган. Это так, также лениво отвечает Квиндиш. Ладно, Фанниган хлопает ладонью о стол. Тут же подбегает официант. Фанниган его не звал, просто так получилось, но раз уж пришел, кофе мне. И продолжает беседу переговоры. Сколько ты хочешь? 50. Торги заканчиваются быстро. Крейг немного сдает, до 48%, после того, как Фанниган напоминает его же слова об удвоении компенсации. И за ужин платишь ты, наносит мелкий укус напоследок Фанниган и уходит. Крейг прячет улыбку. Этой упрямой девице придется платить на 5% больше, но вырвал он 10. Так что я в прибытке, выпускает улыбку наружу Крейг и кивает подошедшему официанту. А с мелкими торговцами пошлю Сейруса разговаривать, и там условия будут жестче. 55. А то и 60, скажу Сейрусу, что после 50% 1/5 пойдет ему в отдельный гонорар, он из всех душу вытрясет. Через неделю после начала продаж Крейг осознал, что совершил ошибку, не разглядел текст с огромными коммерческими перспективами. В крайнем удивлении Крейг смотрел, как стремительно раскрутился смерч спроса на Гарри Поттера. Продажи нарастали во взрывном темпе. Крейг рылся в памяти, но не находил во всей истории его руководства издательством такого же феномена. И что удивляет особенно, он, профессионал, в своем деле не одну собаку съел, но до сих пор понять не может, каким образом покупатели с невероятной точностью выбирают популярные книги. Нет, каждый отдельный человек может ошибиться и купить ненужную ерунду, но, в целом, публика никогда не ошибается. Если начинает что-то с полок сметать, то это оно и есть, тот самый алмаз в куче мусора. Он все-таки успел запрыгнуть в последний вагон. Хорошо, что связан с автором личными отношениями, какими-никакими. Следует немедленно обусловить договоры пунктом об эксклюзивности на территории страны, тогда торговцы выстроятся в очередь и согласятся на любые условия. Почти любые. Девочка Ким, молодец, свой интерес выгрызает, но он круче, Крейг ухмыляется. Фанниган всего тиража не получит, хватит ему 2005, а то и 1500. Да, замахнусь на 5000 тиража, пора брать новые высоты. А Фаннигану не стоит позволять становиться монополистом. Зачем мне лишаться такой замечательной вещи, как режим аукциона, когда купить хочется всем, а есть только у меня? Монополистом самому замечательно быть. Контрагенты-монополисты – кошмар любого бизнесмена и любого потребителя. Захочет эксклюзива, запрошу 60% и половинной предоплаты. Торговцы могут попытаться отомстить и отыграться на других книгах, вернуть свое. Посмотрим. Ниже 30% долю издателя опустить невозможно, это те условия, которые называют отказными. Форма отказа сотрудничать. При этом мисс Ким обещает длинную серию. За такое время можно найти других хороших авторов, и надо сделать собственный фирменный магазин. Давно собирался, да все ресурсов не хватало. Попросту говоря, денег. В бизнесе, как на войне, всегда нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. А если остальные книги пустить в нагрузку, пользующиеся спросом, но не на ажиотажном уровне, книжки пускать с таким же повышенным коэффициентом в пользу издательства, надо подумать. С такими мыслями Крейг подъезжает к своему особняку на машине. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 28 февраля, 11:40. Остается вычитать и оформить очередную главу. Поставить на рассылку двум моим самым ярым читательницам, Сонме и Юри. Третья книга пишется со скоростью поезда экспресса на крейсерском ходу. Хотя и только на выходных ей занимаюсь, вторая половина субботы и воскресенья. Но уроков и связанных со школой хлопот нет, ничего не отвлекает. А что у нас в сети происходит? Чат «Утренняя звезда», форум фанатов с общим доступом. В топе чата клип Еминем, Ласси Йорселф. Холь, какой замечательный клип, пойду еще раз посмотрю. А почему не скачивается? Потому что платить надо. Паба, аща-ща, дебаг, эти парни такие душки, особенно один из них, который, не знаю, как показать, так быстро все мелькает, он в самом первом клипе на саксофоне играл, ссылка, это Вичанаппа, на их сайте все фотографии висят, да, красивый парень, вот бы он моим аппой стал, каха-каха-каха, плюс смайлик смущения, нет-нет, лучше моим, хи-хи-хи, обломитесь, дуры, сначала в зеркало на себя посмотрите, и не только мордашку, а целиком. После подумайте, если есть чем, стоит ли подходить к мальчику-красавчику. И не к Вичину, он, мой. Читаю дальше, пропустив трескотню о парнях. Нет, на второе место надо поставить Донгука. Так, сразу все глупости миновать не удается. Что они тут делают? Распределяют всех по степени привлекательности. Вот курицы. А тех двух девочек заметили, которые все время вокруг них крутятся. Уже три, ук, но две с самого начала. Это кто? Группа смешанной будет что ли? У нас таких не бывает. Трейни, наверное, для украшения привлекают. Йоксель, не нравится мне, что они все время около парней трутся. Пусть трутся. Им по контракту никаких отношений нельзя заводить. Ходят слухи, что эти девочки входят в новую герлс-группу, которую агентство скоро представит публике. Дебаг, их что? Только двое? Нет, я видел троих, еще одна девочка где-то мелькала, но она главная вокалистка, ей постоянно вытанцовывать ни к чему. Слышал, что в этом клипе поет именно она, а как ее зовут, мы ничего не знаем, группу пока не представляли. Не понимаю этих деятелей из агентства, народу интересно, почему их от нас скрывают. Потерпишь, чувак, надо, поэтому и скрываем, а лично про меня вы вообще очень не скоро узнаете, не знаю, кто из присутствующих состоит в моей команде, есть ли они в этом беспрерывном потоке, управляют ли им или ничего не делали, все само происходит, откровенно говоря, мне по барабану, лишь бы все шло, как надо. Они, может, навечно в подтанцовке останутся. Зачем тебе их имена? Сказали, что они в новую группу входят. Рис посадили, а будет ли урожай, то ли будет группа, то ли нет. А девочки-то красивые, любую группу украсит. Дебаг, ничего особенного девчонки, как девчонки. Сказала девчонка, каха-каха-каха. Остальное читаю по диагонали, больше ничего не нахожу. Пустой треп, главное, что в группе комплементарный. Мой план вывода группы на орбиту срабатывает. Параллельно парни вытаскивают нас. Нас, потому что я тоже в группу вхожу. Место действия. Лондон, книжный магазин на Черинг-Кросс-Роуд. Время действия. 25 февраля, местное время 17:20. Мистер, а где первый том? Покупатель, человек средних лет с бакенбардами, потрясает вторым томом Гарри Поттера. Увы, сэр, разводит руками продавец за лакированным прилавком, весь распродан. И как мне теперь покупать второй том, если нет первого? Открыто возмущается мужчина. Покупайте, сэр, и не беспокойтесь, благожелательно ответствует ко всему привычный продавец. Все книги серии, и эти две, и будущие, представляют собой сюжетно законченное произведение. Только персонажи одни и те же, изредка появляются новые. Я так не могу, упрямится потенциальный покупатель. Я привык к порядку. Тираж первого тома уже печатается, сэр, утешает продавец. Через несколько дней подвезут партию книг, тогда и купите. Но предупреждаю, сэр. Продавец поднимает палец вверх. Когда поступит первый том, второй могут к тому времени разобрать. Так что покупайте, не сомневайтесь. Только в таком случае можете быть уверенным, что второй том от вас не убежит. А если я опять первый том не застану, несмотря на призыв, покупатель продолжает сомневаться. Дайте мне свой телефон, я позвоню вам, как только книга поступит в магазин. Могу отложить для вас одну книгу, но только на один день. А что, так можно? Обычно мы такое не практикуем, но если вам так нужно, продавец не добавил, что за чаевые еще и не то можно, но и без того все было понятно, хотя бы по интонации. Мужчина диктует продавцу номер телефона, тот записывает. «Кого спрашивать?» – спрашивает продавец. «Мистера Уильямса. Это я. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 1 марта, 08:35. Сознательно эксплуатирую свой возраст. Намеренно смешиваю, по виду эклектично, два стиля. Легкомысленный девичий и женский продуманный. Прическа красивая, но умеренно строгая. Косу, в которую завиты волосы, в сложную и компактную конструкцию на затылке, так что макушка под ровно уложенными прядями. Образ строгой учительницы нарушают две кокетливые прядки по бокам. Жакет опять же строгий, но уже строгость нарушает пышные жабо-блузки. Юбка своей длиной на грани приличий но не пересекает, а вот сеточка на них явно наступает, но только для взрослых. Для девушек нормально, и босоножки слегка неуместны в официальной обстановке, в которой полагается ходить в туфлях. Когда мы собирались в приемной, мадам-хореографиня оглядела меня долгим придирчивым взглядом. Видимо, порывалась что-то сказать, но наткнулась на мой безмятежный взгляд и только губы поджала. Конкуренция, однако. Женщины всегда стараются привлечь к себе внимание. И самый легкий способ – некая неправильность в наряде, которая и приковывает взгляды. Именно поэтому девушки носят драные джинсы. Неправильность заставляет смотреть, потом высматривать кусочки голого тела. Цель достигнута. Моя неправильность намного тоньше, она только чувствуется. Должна чувствоваться. Сейчас посмотрим. Секретарша, получив команду от президента, приглашает нас в кабинет. Но еще в приемной понимаю, что цель достигнута. Менеджер им и даже Сансимним Канто и дело на меня косится. На хореографиню смотрит значительно реже. То же самое продолжается во время обсуждения ближайших планов агентства. Сансимним Кан благожелательно улыбается на меня, а менеджер им то и дело отводит от меня взгляд. Холь, сработало. Начинаю по-настоящему что-то понимать в женских нарядах. Предлагаю первый клип новой группы Blackpink выпустить уже завтра. Доходит очередь до моей зоны ответственности. Что ты думаешь, Лалиса Ян? Президент разрешает отвечать сидя, но легкий поклон делаю уже на автопилоте. Не возражаю. Только после этого надо выдержать паузу. Не меньше недели. Надо подождать, пока интерес публики разогреется. Давайте посмотрим клип, предлагает президент и включает большой экран. Мы с ним уже видели, неоднократно. Остальные, нет. Вот он, https://youtube.wzkd5hhki. А почему только трое? Данук недоумевает. Лалиса Ян, девочки хороши, но ты способна украсить любую группу. Так задумано, Сансиним. И трио идеально для этой музыки и танца. Четвертая будет лишней. Чхивон, у тебя есть претензии к Рази? Это псевдоним Чхион, спрашивает президент. Видимо, поминая те времена, когда хореографиня постоянно называла Чхион бестолковым резиновым шлангом. Справедливости ради, она была права. Но именно, что была, нет, отвечает кратко и без обращения. Президент выводит на экран представление новой группы. Джису, Дженни, Рази. Фотографии, статус в группе, рост, вес, возраст, все как положено. Доходит очередь до меня. Менеджер, Сансиним и хореографиня прилипли взглядами к экрану под нашими с президентом испытующими взглядами. Это очередная проверка на реакцию. Переглядываемся с Саджанимом. Удалось. А это зачем? Данук, как самый старший и более по жизни искушенный, первым выходит из ступора. Опять переглядываемся с президентом. Он дает разрешение улыбкой. Вы удивились, Сансиним? Вопрошаю нежным голоском. Слабо сказано, Лалиса Ян. Больше похоже на шок. Зачем вы это сделали? Затем и сделали, чтобы вызвать у публики удивление и шок. Нежно улыбаюсь Дануку. Предполагаю, и господин президент со мной согласен, что это вызовет ажиотажный интерес к группе. Хореографиня и менеджер бросили на нас короткий взгляд и продолжают рассматривать данные четвертой участницы группы. Имя засекречено. Статус в группе засекречен. Роль в группе засекречена. Возраст засекречен. Рост 167 см. Вес 47 кг. Осуществленные проекты. Вокал к песне «Плохой мальчик» группы ИТСУС. Статус в группе ИТСУС засекречен. Окончание главы 32. Глава 33. Подвиньтесь. Мы пришли. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 2 марта, 15.10. Кабинет директора. Почему у тебя такая прическа, Лалиса Ян? Ты же знаешь политику нашей школы. Директор Ю качает головой сокрушенно. Кроме него в кабинете главного директора присутствует директор по безопасности, так понимаю, в качестве мебели. То есть, они-то считают, что кучи выглядит внушительнее. Корейскому подростку трудно не стушеваться перед одним старшим, а уж когда их трое третьей участницей с той стороны, новая учительница музыки, Пак Сунхе, приходит в наш класс и сразу хочет странного. У любой политики есть границы, с Аджанним. Как, например, я могу спрятать свой рост? Неужто заставите меня ходить на полусогнутых ногах? Куда мне девать длину своих волос? Обрезать? Я хотела это сделать, но родители запретили. А прическа у меня довольно примитивная. Никаких завивок и раскрасок новых. Не сказала бы, что примитивная, подает голос учительница музыки, притащившая меня к директору. Примитивная, примитивная, настаиваю на своем. Делается самостоятельно без чужой помощи за полминуты. С другой стороны, мы, не армия, чтобы одинаковые прически носить, а школа искусств. Создание своего образа – это тоже искусство. Мой хвост действительно так и делается. Поток волос сзади делится на 3 пряди, широкую и 2 узких, а далее несложной манипуляцией они переплетаются в один узел. Еще 2 тонкие прядки по бокам и неизменная челка. Это они предварительную атаку проводят. Собрались мы тут не по поводу моего внешнего вида, конечно. 2 месяца плотной работы в агентстве, причем далеко не на последних ролях бесправной трейни, а старшего стаффа, сказались на мне ощутимо. Пока не знаю, куда отнести эти изменения, в плюс или минус. Если коротко, то ко мне сейчас на кривой козе не подъедешь. Привыкла даже с высокими лицами свободно общаться, вежливо и без дерзостей, но свободно. Разве Ли Хёнсок, президент агентства, уступает в статусе директору Санхва, если только на миллиметр? Минус же в том, что теряю простоту и непосредственность общения. Как бы мне не стать занудной взрослой? Почему ты отказываешься выступать на музыкальных конкурсах от имени нашей школы, Лалиса Ян? Кажется, мы подобрались к главной причине моего принудительного визита к директору. Что о, лицо мое непроизвольно вытягивается. Кто сказал вам такую глупость, Саджанним? Такую возмутительную глупость? Да знаю уже, кто. Музыкантша своим лицом начинает изображать запрещающий цвет светофора.